у паломников не было. Как, впрочем, и на то, что эти якобы чудодейственные капсулы подействуют на раковую больную в последней стадии. Жерары 35 их шли ровно, не уставая, и сам Ланселот чувствовал, что в его крови так и бушуют калории. Ну, еще бы, мясо, настоящее мясо, шоколад, вино, кофе, да еще все это вместе. Ланселот, видя, что друзья везут коляску без особого напряжения, пока берег руки. Они перестали болеть, гореть и пульсировать, зато принялись нещадно зудеть, видимо, начали сживать. Ужасно хотелось снять повязки и почесать ладони, но он лишь слегка похлопывал ими, унимая зуд. В начале 49-го яруса они остановились в последний раз, чтобы подкрепиться перед синим финишем и решить, когда давать капсулы Ванде. Ланселот предложил дать одну примерно за 5 минут до финиша, а вторую перед самым финишем. А если их нельзя давать одну с другой? Организм Ванды может не выдержать, — встревожился Жерар. — Ты прав, Жерар. Мы дадим ей одну капсулу за минуту до финиша. Если Ванда придет в себя, вторую капсулу отдадим ей. Пусть она сама ее примет, если ей станет хуже. — Так мы и сделаем, — сказал Жерар. — А что, если Мессии только на первом финише исцеляет сразу, а остальных победителей оставляет на потом? — вдруг встревожился 35-ик. — Ванда долго не протянет, а мертвых и мест не воскрешает. — Знаешь, друг 35-ик, я не вижу, что можем сделать для Ванды, кроме того, чтобы обеспечить ей полную и убедительную победу на финише. — сказал Жерар несколько раздраженно. «Первый, кто проходит финиш, получает полное исцеление. Это все, что нам надо сейчас помнить», — поддержал его Ланселот. «Пошли, ребята». «Ланс, тебе пока нет смысла бередить свои руки. Мы и так идем с большим опережением. Ты лучше за Вандой следи как следует и держи капсулу наготове, как только мы увидим финиш», — сказал Жерар. «Ты капсулу своими руками удержишь». Да уж как-нибудь постараюсь не выронить. Смотри. Зрители встречали их ревом, который тотчас же смолкал, как только они проезжали мимо. Но вдруг, уже где-то на середине 49-го яруса, Ланселот обратил внимание на взрывы криков, которые стали теперь раздаваться и позади них. «Нас кто-то догоняет!» Ланселот перегнулся через ручку коляски, стараясь увидеть, что там происходит позади них на трассе. Вскоре на дороге появился бегун в синей куртке, приветствуемый криками с балконов. Сначала Ланселоту показалось, что человек идет на лыжах. В руках у него были две тонкие палки, которые он выбрасывал вперед, а потом отталкивался ими. Голову он держал как-то странно неподвижно, а на глазах у него были черные очки. С ужасом Ланселот понял, что настигающих бегун слеп. Палки не только помогали ему бежать, он опирался на них и щупал ими дорогу перед собой. У Ланселота защемило сердце. Он помнил, что второй и третий участники гонок тоже получают исцеление, один наполовину, другой на треть. Он в который раз подумал о том, что кроме Инги других победителей на фиолетовом финише не было, потому что они прошли финиш сразу вслед за ней и тем отняли возможность победы у других фиолетовых. Да будь она проклята, это жестокая игра. — Жерар, 35-ик, нам придется поднажать, ребята. Ланселот притянул Ванду ближе к своей груди, чтобы она не выпала из коляски, когда он начнет работать руками. И она, будто поняв, что от нее требуется, во сне обхватила его рукой за шею. Он приготовился, отвел забинтованные ладони назад, а потом подтолкнул ими крутящиеся ободи. Ладони ошпарило болью, но уже через несколько минут он к ней претерпелся. Жерары 35-ик тоже поднажали, и коляска вихрем понеслась к синим воротам и яркой синей ленте с белыми буквами «Финиш». Слепой с лыжными палками сразу же безнадежно отстал. Где-то за полкилометра до ворот Ланселот перестал крутить колеса и осторожно кончиками пальцев извлек из кармана заветную капсулу, только бы не выронить. Он открыл Ванде рот и затолкал капсулу под язык, после чего снова принялся крутить колеса. Через минуту он почувствовал, как Ванда содрогнулась у него на груди и громко застонала. Только бы не умерла, — подумал он.